Зимник. Девочка у окна сидит, на улицу глядит. На улице мороз, снег лежит. Мать говорит дочке: «Сходи за хворостом в лес, в печке огонь догорает. Только за речку не ходи, там зимник живет. К нему попадешь, из леса не уйдешь, не выберешься». Пришла девочка в лес, стала хворост собирать. Видит, через речку ледяной мостик стоит, весь серебряным инеем покрыт, жемчужными гвоздями обит, алмазные перильца в снеговых узорах красуются. Надумала девочка ступить на мостик разок. Сделала шажок, сделала еще шажок и перешла на другой бережок. А на рябине, на снеговой перине, зимник сидит, на девочку глядит. Радуется, что заманил ее к себе погостить. Встал, по лесу поскакал и поет: «Я зимник молод, скачу, скачу в коло, по зимничкам, по березничкам, по темным баркам, по сырым берегам. Ух, стужу напущу, никого не отпущу». Ходит зимник поземкой, поползухой за девочкой, следы снеговой поросшей заметает, снеговым комом впереди катится, ледяные заслоны настилают сугробы, нагребает. Заморочил девочку, завел в глушь и бурелом. Кружит девочка по лесу на одном и том же месте, не знает, куда идти. Утомилась, села под дерево, глаза закрыл. А зимник тут как тут, бегает вокруг, дует в кулак, ледяным дыханием стужу напускает. Девочка замерзает, сладким морозным сном засыпает. Прилетел воробей, сел на дерево и говорит: «Девочка, не спи, из леса не выберешься, замерзнешь». Зимник подул холодом стужей, и воробей ледяной сосулькой с дерева упал. Бежит заяц, говорит: «Девочка, не спи, из леса не выберешься, замерзнешь». Зимник подул холодом стужей, зайца в сосульку превратил. На реке полынья стоит и говорит: «Девочка, не спи, из леса не выберешься, замерзнешь». Зимник подул холодом стужей, и полынья ледяной коркой покрылась. Радуется зимник, что девочку заварил, морозной дремой веки слепил. Защелкал, затрещал по ельничку, по березничку поскакал, на рябину, на снеговую перину улегся. Пришли семь снеговиков, принесли семь молотков, сковали, сколотили ледяной гроб, положили на ледяной столб, ее в гроб положили, крышкой закрыли и ушли. Лежит она в гробу, лежит, вспомнила, что пора домой идти. Хворост нести, в печке огонь гаснет. Стал вставать, да не может и руки поднять. Заплакала горючими слезами, потекли они ручьями. От горючих слез ледяной гроб растает. Девочка проснулась, оглянулась, ни одной живой души кругом нет. взяла хворост и пошла домой.